Шестая глава. Кабачок «Крокодилий хвост» помещался в центре портовой части города, переулке, протиснувшемся между большими товарными складами. В этом строении с глинобитными стенами необъятной толщины летом было прохладно, а зимой тепло. Над его дверью, помимо пивных и винных чаш, висело огромное чучело крокодила, блестевшее стеклянными глазами и устрашавшее разинутой пастью с зубами в несколько рядов. Каптах быстро ввел меня в помещение, позвал хозяина и взял для нас мягкие сиденья. Он был в кабачке своим человеком и расхаживал по нему, как по собственному дому. Так что остальные посетители кабачка, взглянув сначала на меня с подозрением, тут же успокоились и продолжали беседы. Я удивился, что пол здесь деревянный и стены тоже обшиты деревом, а на них висят самые разнообразные предметы, привезенные из дальних путешествий. Негритянские копья и пучки перьев, морские раковины и икритская раскрашенная посуда. Проследив за моим взглядом, Каптах с гордостью сказал: «Ты, наверное, удивляешься, что стены здесь деревянные, как в богатых домах. Так знай же, что каждая доска взята со старых развалившихся кораблей. И хотя я не люблю вспоминать морские путешествия, должен тебе заметить, что вон та желтая, изъеденная морем плаха когда-то плавала в пункт, а эта коричневая получила свои царапины от причалов островов моря. Но теперь, если не возражаешь, давай-ка насладимся крокодильим хвостом, который хозяин собственноручно смешал для нас». Мне подали красивую чашу в форме раковины, которую следовало держать в ладони. Но я, не рассмотрев ее, загляделся на женщину, принесшую чашу. Она выглядела старше прислуживавших обычно в кабачках девушек, не соблазняла посетителей едва прикрытыми прелестями, а была достойно одета. В ухе у нее висело серебряное кольцо, на тонких запястьях звенели серебряные браслеты. Она смело ответила на мой взгляд и не отвела глаз, как обычно делают женщины. Ее тоненькие, как ниточка, брови были выщипаны, а в глазах угадывались одновременные печаль и улыбка. Я взял чашу из ее рук и невольно спросил, продолжая радостно глядеть в ее теплые, карие, живые глаза: «Как тебя зовут, красавица?» Она ответила тихим голосом: «Меня зовут Мерит, но я не привыкла, чтобы меня называли красавицей, как это делают робкие юноши, чтобы найти предлог впервые коснуться рукой бедер служанки. Надеюсь, ты запомнишь это, если еще когда-нибудь почтишь своим посещением наш кабачок, врачеватель Синухи, тот, который одинок». Я обиделся и сказал: «У меня нет ни малейшего желания касаться твоих бедер, красавица Мерит. Но откуда тебе известно мое имя?» «Твоя слава бежит впереди тебя, сын дикого мула», — сказала она шутливо. «Увидев тебя, я поняла, что слухи о тебе не лгут, и все, что о тебе говорят, правда». В глубине ее глаз, словно далекое марево, пряталась печаль, и сердце мое, стремясь к ней, откликнулось собственной печалью. Я не мог на нее сердиться и сказал: «Если под славой ты разумеешь Каптаха, сидящего рядом со мной, этого бывшего раба, которому я дал сегодня свободу, то знай, что его словам нельзя доверять, поскольку его язык от рождения болен и не отличает правды от лжи. Он одинаково любит и то, и другое, ложь иной раз, пожалуй, даже больше правды. Эту болезнь не могли исцелить ни мое искусство врачевателя, ни моя палка». Она отвечала мне: «Когда человек одинок, и его первая весна миновала, ложь иной раз бывает слаще правды. Поэтому я с удовольствием услышала из твоих уст, красавица, и верю всему, что мне говорит твое лицо. Но разве ты не хочешь отведать крокодильего хвоста, который я тебе принесла? Мне любопытно узнать, может ли он сравниться с дивными напитками тех удивительных стран, в которых ты побывал». Продолжая смотреть ей в глаза, я поднял чашу и сделал глоток. Тут горло мне обожгло, как огнем, кровь ударила в голову, и я закашлялся. Когда я, наконец, отдышался и снова взглянул на нее, я сказал: «Отказываюсь от всех своих слов о Каптахе. В этом деле он, во всяком случае, не солгал. Твое питье крепче любых других напитков, которые я пробовал. Оно обжигает больше земляного масла, горящего в вавилонских светильниках, и я верю, что даже сильного человека оно сбивает с ног, как удар крокодильего хвоста». Сказав это, я прислушался к себе. Тело мое горело, во рту чувствовался вкус пряности и бальзама, сердце стало крылатым, как ласточка. «Клянусь Сетом и всем его воинством», — сказал я, — «не могу понять, из чего смешано это питье, и не знаю, что меня околдовало, оно или твои глаза, Мерит, но что-то волшебное разливается по всем моим жилам, сердце снова становится молодым, так что ты не удивляйся, если я положу руки на твои бедра, в этом будет повинен напиток, а не я». Она осторожно отступила от меня, шутливо воздев руки, и я увидел, как она стройна и высока, и услышал, как ее уста говорят мне, улыбаясь: Не поминай злых богов, это приличный кабачок. А я еще не очень стара и почти невинна, хотя глаза твои этому, может быть, и не верят. Наш напиток — единственное приданое, которое я получила от своего отца. Поэтому твой раб Каптах так настойчиво сватался ко мне, надеясь в придачу завладеть и моим искусством. Но он одноглазый, толстый и старый, так что вряд ли зрелой женщине будет от него радость. Вот ему ничего и не оставалось, как купить весь кабачок в надежде, что я со временем продам и свой секрет. Только ему придется выложить много золота, прежде чем мы сторгуемся. Каптах делал ей знаки, пытаясь заставить замолчать, а я снова пригубил напиток, и огонь снова вспыхнул в моих жилах, и я сказал: «Верю, что ради такого напитка Каптах готов разбить с тобой кувшин, хотя и знает, что скоро после свадьбы ногам его не поздоровится от кипятка». Но, глядя в твои глаза, я понимаю его даже независимо от твоего секрета. Правда, ты должна помнить, что во мне теперь говорит крокодилий хвост, и, может быть, завтра язык мой не станет отвечать за эти слова. А Каптах в самом деле купил это заведение? «Убирайся прочь, болтливая трещотка», — сказал Каптах и добавил к сказанному имена многих богов, которых узнал в Сирии. «Господин мой», — просительно обернулся он потом ко мне, — «это случилось слишком неожиданно. Я собирался осторожно подготовить тебя к своей покупке и получить твое разрешение, раз я все еще твой слуга. Но что правда, то правда. Я купил у хозяина этот дом и надеюсь уговорить его дочь открыть секрет приготовления крокодильего хвоста, ибо этот напиток разнес славу кабачка по всему Нильскому побережью, повсюду, где только пьют и веселятся люди. Я сам вспоминал его каждый день, проведенный вдали отсюда. Как тебе известно, все эти годы я добросовестно и искусно обворовывал тебя и поэтому должен был позаботиться о помещении своего золота и серебра, ведь мне следует думать о своей старости, когда я больше не смогу бегать по твоим бесчисленным делам и захочу погреть кости возле жаровни. Представив себе, как это выглядело бы, если бы Каптах вдруг побежал, ведь он нанимает себе носилки даже тогда, когда я хожу пешком, я расхохотался». И он посмотрел на меня с большой обидой. Я подумал также, что жаровня вряд ли согрела бы его кости через такой толстый слой жира. Но вспомнив, что эти мысли породил во мне, наверное, крокодилий хвост, перестал смеяться, серьезно попросил у Каптаха прощения и предложил ему продолжать. «Мне с ранней юности казалось самым завидным среди всех занятий быть хозяином кабачка», — рассказывал Каптах, «ибо напиток сделал его сентиментальным. Правда, в те годы я думал главным образом о том, что владелец кабачка может бесплатно пить столько пива, сколько захочет, и никто не станет его ругать. Теперь я знаю, что хозяин должен пить умеренно и никогда не пьянеть, а это для меня очень полезно, ибо лишнее пиво доставляет мне неприятности. Едва я засну, как мне мерещатся бегемоты и другие страшилища. К тому же хозяин кабачка без конца встречается с людьми, которые ему полезны. Он слышит и знает все, что случается, а это меня очень привлекает, ибо с самого рождения я любопытен. Кроме того, владельцу кабачка полезно иметь такой язык, как у меня. Я ведь могу без конца развлекать посетителей своими россказнями, так что они незаметно для себя станут осушать чашу за чашей и очнутся только тогда, когда придется расплачиваться. Я думал, что боги с самого рождения предназначили мне стать кабачиком, но по ошибке я родился рабом. Хотя теперь и это пойдет мне на пользу. Никакие шутки, хитрости или проделки не помогут посетителю выскочить из кабачка, не расплатившись. Ведь я сам всем этим когда-то пользовался и сумею разгадать любую хитрость. Скажу прямо, я знаю людей, и сердце мне безошибочно подсказывает, кого можно поить в долг, а кого нет. Согласись, что для кабачика это очень важно, ведь человек – странное существо. Он беспечно пьет сколько угодно в долг, не думая о дне платежа, но бережно придерживает серебро, если ему надо сразу оплатить выпитое. Каптах допил свою чашу, опустил голову на руки, жалобно улыбнулся и сказал: «По-моему, должность кабачика самая верная и надежная, ведь жажда человеческая не убывает ни при каких обстоятельствах. Кабачки и винные лавки не станут посещаться меньше, если покачнется даже власть фараонов, или боги свалятся со своих пьедесталов. Человек пьет вино и в радости, и в печали. Он пьет, когда полюбит женщину, и когда жена бьет его. Он утешается вином, когда его постигает неудача в делах, и вином отмечает победы. Даже бедность не мешает человеку пить, ибо, надеясь скрасить ее вином, он работает старательнее. То, что я говорю о вине, касается и пива. Я не упоминал его, потому что старался говорить красиво и расставлять слова ладно, потому что, как ни странно, поэты еще не сложили гимна в честь пива, чего оно вполне заслуживает, ведь оно дает хорошее благородное опьянение и еще лучшее похмелье. есть, но я не стану надоедать тебе, превознося разные достоинства пива по сравнению с вином, а вернусь к делу и скажу, что по моим представлениям поприще кабачика самое надежное из всех поприщ, и поэтому я поместил в этот кабачок собранное мной за многие годы золото и серебро. Истинно говорю, я не могу вспомнить более выгодного и веселого занятия, разве только труд девицы для увеселений, который не требует первоначального капитала. Она всегда носит свою лавочку с собой, и если она умна, то проводит старость в собственном доме, построенном трудом своих бедер. Но я снова заговорил о чужих делах, прости меня, честно говоря, я и сам не успел еще привыкнуть к крокодильему хвосту, и он заставляет озорничать мой язык. Я хотел сказать, что этот кабачок уже принадлежит мне, но дело будет вести прежний хозяин вместе с нашей колдуньей Мерит, а доходы мы будем делить поровну, пока я сам не отойду на покой, подобающий преклонным годам. Мы составили на этот счет соглашение и поклялись всеми тысячами египетских богов соблюдать его, поэтому я не думаю, чтобы он стал воровать из моей доли больше, чем принято, ибо он богобоязненный человек и носит по праздникам жертвоприношения в храмы, хотя отчасти может быть и потому, что жрецы тоже наведываются сюда, а они хорошие клиенты, привыкшие кувшинами хлестать крепкие вина со своих виноградников, и один-два крокодилих хвоста не сбивают их с ног. Но я не сомневаюсь и в его благочестии, потому что деловой человек должен совмещать выгоду с богобоязненностью. Да, не помню, что я говорил и что хотел сказать, ведь это для меня день великой радости, и я тем более счастлив, что ты не сердишься и не ругаешь меня за мои дела, а по-прежнему оставляешь у себя в услужении, хотя я и владелец кабачка, что многие считают предосудительным». После этой длинной речи Каптах стал бормотать и всхлипывать, потом, охваченный волнением и совсем опьянев, склонил голову на мои колени и обнял их. Я поднял его за плечи и заставил снова сесть. «Я действительно уверен, что ты не мог бы найти более подходящего дела для того, чтобы обеспечить свою старость», — сказал я ему. «Но одного я не понимаю. Если кабачик знает, что его заведение такое выгодное и владеет тайной напитка, почему он согласился продать кабачок тебе, а не оставил все доходы за собой?» Каптах поглядел на меня укоризненно. Его единственный глаз застлали слезы, и он сказал: «Недаром я тысячу раз говорил, что у тебя удивительная способность отравить всякую мою радость своим умом более горьким, чем полынь. Я мог бы тебе сказать, что мы друзья с юных дней и любим друг друга, словно родные братья, а поэтому хотим делить друг с другом наши радости и доходы. Но по твоим глазам я вижу, что тебе этого недостаточно, и поэтому соглашусь, что в этой сделке тоже зарыт какой-то шакал. Дело, видишь ли, в том, что ходят слухи о больших беспорядках, которые вспыхнут в борьбе Амона с Атоном. А во время беспорядков, как тебе известно, кабачки страдают в первую очередь. С них срывают замки, хозяев избивают и бросают в реку, потом народ опустошает и бьет кувшины, ломает имущество, а в худшем случае после того, как все выпито, поджигает дом. Так случается почти обязательно, если хозяин оказывается на стороне прежнего бога. А этот хозяин, как всем известно, человек Амона, и сменить шкуру он уже не успеет. Он стал сомневаться в Амоне, услышав о распродаже земель, а я, конечно, хорошенько разжег сомнения, хотя человек, который больше всего боится будущего, может сегодня попасть под колеса бычьей повозки, поскользнуться на фруктовой кожуре или умереть от упавшей ему на голову черепицы с крыши. Ты забываешь, господин мой, что у нас есть скарабей, и я не сомневаюсь, что он может защитить крокодилий хвост, хотя у него, конечно, много забот с охраной твоих интересов. Я долго думал и, наконец, сказал: «Будь что будет, Каптах, я должен признать, что ты многое успел за один единственный день». Каптах, однако, отклонил мою похвалу. «Ты забываешь, господин мой, что мы сошли с корабля еще вчера, но что правда, то правда, трава за это время не успела вырасти под моими ногами. И как неудивительно тебе это покажется, должен сознаться, что даже язык мой устал от всех этих дел, раз одна единственная чаша крокодильего хвоста заставляет его заплетаться. Мы встали, чтобы уйти, и попрощались с хозяином. Мерит, позвякивая браслетами на запястьях и лодыжках, проводила нас до двери. В сумерках я опустил руку на ее бедро, почувствовав его теплоту, но она решительно сняла мою руку и оттолкнула ее со словами: «Твое прикосновение могло бы быть приятным, но я не хочу его. В твоих руках слишком много от крокодильего хвоста». Смущенный, я поднял руки и посмотрел на них. Они действительно походили на лапы крокодила. И мы отправились прямо домой, расстелили циновки и крепко проспали до утра. Седьмая глава. Так началась моя жизнь в квартале фиванских бедняков, в прежнем доме плавильщика меди. Как Каптах и предсказывал, ко мне приходило много недужных. Но доходы мои были малы и не покрывали расходов, потому что для исцеления своих больных я покупал дорогие снадобья и еду. Лечить голодных, не получающих достаточно каши и жира, было бы бесполезно. Подарки, которые мне приносили, были недорогими, но я радовался им, хотя еще более радостно было мне слышать, как бедняки начали благословлять мое имя. Каждый вечер фиванский небосклон пламенел от огней, зажигавшихся в центре города, но я очень уставал за день и даже по вечерам думал о болезнях своих посетителей и об Атоне, боге фараона. Каптах нанял старую женщину, которая стала вести наше хозяйство. По ее лицу было видно, что ее ничем уже не удивишь, и жизни мужчины были ей не по вкусу. Она хорошо готовила, была молчалива, спокойно терпела запах бедняков, сидящих на моем крыльце, и не прогоняла их, ругая скверными словами. Я быстро к ней привык, она не мешала мне, и ее присутствие было подобно тени, которую скоро перестаешь замечать. Ее звали Мути. Так проходил месяц за месяцем, беспокойство в Фивах возрастало, а вестей о возвращении Харимхеба не было. Близилась самая жаркая летняя пора, выжженные солнцем дворы стали желтыми. Желая иногда как-нибудь отвлечься, я шел с Каптахом в крокодилий хвост, шутил с Мерит и смотрел ей в глаза. Сердце мое при этом сжималось, хотя она была для меня еще чужой. Но я больше не пил крепкого напитка, по которому кабачок получил свое название, а довольствовался холодным пивом, которое, не опьяняя, бодрило и поднимало настроение, пока я спасался от жары за прохладными глиняными стенами кабачка. Я слушал разговоры посетителей и скоро заметил, что место и чашу тут получал не каждый. Гости были избранными, а если кто-нибудь из них разбогател на грабеже могил или на вымогательстве, то здесь он забывал о своих занятиях и вел себя пристойно. Каптах, очевидно, был прав, говоря, что в этом доме встречаются только такие люди, которые полезны друг другу. Лишь я один был исключением, ибо от меня никому не было никакой пользы, но меня терпели и не смущались моим присутствием, поскольку я был другом Каптаха. Я много здесь наслушался. Слышал, как проклинали и славили фараона, слышал, как смеялись над его новым богом. Так длилось до тех пор, пока однажды вечером в кабачок не прибежал торговец благовоний, который порвал на себе платье и посыпал голову пеплом. Он хотел облегчить душу крокодильим хвостом и закричал: «Да будь он навеки проклят, этот поддельный фараон, этот ублюдок и лженаследник, которого никто не может урезонить. Все он делает, как ему взбрыкнется. Он разоряет мое честное занятие. Я всегда получал самый большой доход от благовоний, которые доставляются из пунта. Всякий знает, что плавание по восточным морям не опасно, ведь корабли снаряжались за товаром каждое лето, а на следующий год хоть 2 из 10 обязательно возвращались, и опаздывали они не больше, чем на меру водяных часов. Так что я заранее мог посчитать свои доходы и подготовить их размещение. Но слыхали ли вы что-нибудь подобное? Нынче, когда корабли готовились к отплытию, фараон явился в порт осмотреть их. Зачем, Сет, меня возьми, ему понадобилось все обнюхивать, словно гиене? Ведь для этого есть писцы и советники. Они, как всегда бывало, заботятся о том, чтобы все делалось в соответствии с законами и обычаями. Фараон увидел, что моряки, как это принято испокон веков, ревут на своих кораблях, а на берегу перед отправкой судна, как положено, плачут их жены и дети, расцарапав себе лица острыми камнями. Всякий знает, что в море уходит множество людей, а возвращаются единицы. Все так и должно быть, когда корабли собираются в пункт. Так повелось со времен Великой Царицы. Но хотите верьте, хотите нет. Этот молодой остолоп, этот проклятый фараон запретил выходить кораблям и объявил, что в пункт они никогда больше не пойдут. Да хранит меня Амон. Каждый честный торговец знает, что это крушение и разорение множества людей, что жены и дети моряков будут обречены на нищету и голод. И клянусь Сетом, на морскую службу осуждают только тех, кто в чем-нибудь провинился. Это делается по закону и по решению судей. Только в самые урожайные годы, когда преступность уменьшается, бывает, что людей посылают в море насильно или несправедливо. В годы правления этого фараона преступлений в Египте больше, чем достаточно. Люди перестали бояться богов, и каждый живет, словно последний день. Вы только подумайте о средствах, вложенных в корабли и хранилища, в стеклянные бусы и в глиняную посуду. Подумайте о египетских торговых посланниках, которые останутся теперь навечно в соломенных хижинах пунта, брошенные своими богами. Сердце мое обливается кровью, когда я думаю о них, об их рыдающих женах и детях, которые уже никогда не увидят отца, хотя, по правде говоря, многие завели там новые семьи и нарожали цветных детей. Только после третьей чаши крокодильего хвоста торговец благовоний унялся, умолк и извинился, если в отчаянии сказал что-нибудь недоброе о фараоне. «Но», — добавил он, — «я надеялся, что царица Тея, умная женщина, будет держать сына в руках. Жреца Эй я тоже считал неглупым человеком, а они только и думают, как бы свергнуть Амона, и позволяют этому безумцу все его сумасшедшие капризы. Бедняга Амон! Обычно мужчина умнеет, разбив горшок с женщиной, но великая царственная супруга фараона, эта Нефертити, думает только о своих нарядах и непристойных фасонах. Хотите — верьте, хотите — нет. Женщины при дворе обводят свои глаза зеленым малахитом и ходят в бесстыжих платьях с разрезами от пояса донизу, обнажая перед мужчинами свои пупки». Каптаху стало любопытно, и он сказал: «Такого фасона я не видел еще ни в одной стране, хотя встречал всякие чудеса, особенно в женских нарядах. Ты в самом деле хочешь сказать, что они обнажают свой срам, даже царица?» Торговец благовониями оскорбился и отвечал: «Я благочестивый человек, у меня жена и дети. Я не опускал глаз ниже пупка и тебе не советую этого делать». Мерит резко вмешалась в разговор: «Это язык у тебя бесстыжий, а не новые фасоны, в которых летом прохладно и которые утверждают в правах женскую красоту, если у женщины красивый живот и неумелая повитуха не испортила ей пупок. Ты мог бы совершенно спокойно опустить взгляд, ибо под открытым платьем на нужном месте есть узкая набедренная повязка из тончайшего льна, которая не оскорбит взгляд даже самого благочестивого человека, если только женщина удосужилась тщательно выщипать волосы, как это делают все высокородные». Торговец благовониями хотел возразить ей, но третья чаша напитка оказалась сильнее его языка, поэтому он опустил голову на руки и горько оплакал наряды женщин при дворе и несчастную судьбу оставшихся в пунте египтян. Зато в разговор вмешался старый жрец Амона, его толстое лицо и выбритая макушка лоснились от благовонного масла. Возбужденный напитком, он стукнул по столу и громко крикнул: «Это уж слишком! Я не говорю о женских нарядах! Ибо Амон одобряет любые одежды, лишь бы человек в праздничные дни одевался в белое, ведь кто угодно с удовольствием поглядит на пупок и круглый животик красивой женщины. Но если фараон, ссылаясь на несчастную судьбу моряков, хочет прекратить доставку всех душистых пород деревьев из пунта, то это уже слишком, ведь Амон привык к их нежному аромату. Не сжигать же нам жертвоприношения на костре навоза. Он нарочно нам досаждает, и я не удивлюсь, если каждый порядочный человек плюнет после этого в лицо тому, кто рисует на своей одежде символ жизни, знак того проклятого бога, именем которого я не хочу пачкать свой чистый рот. Истинно говорю, я оплатил бы не одну чашу этого напитка для того человека, который пошел бы сегодня ночью в известный всем храм и справил там свою нужду в алтаре, ведь это открытый храм, там нет стен, и сообразительный человек легко обманет стражу. Клянусь, я и сам бы это сделал, не мешай мне мое достоинство и не пострадая от этого честь Амона». Он вопросительно огляделся, и немного погодя к нему подошел человек со следами чумы на лице. Они начали шептаться, жрец заказал две чаши крокодильего хвоста, после которых чумной громко заговорил: «Честное слово, я это сделаю, и не ради золота, которое ты мне сулишь, а ради собственных ка и ба. Я, конечно, совершал грешные поступки, если понадобится, и теперь не побоюсь перерезать человеку глотку от уха до уха, но я всегда верю в то, чему учила меня мать, и поэтому мой бог Амон. Я хочу заслужить его одобрение прежде, чем помру, чтобы не вспоминать свои черные дела всякий раз, когда у меня болит живот». «Клянусь Амоном», — сказал жрец все более пьянее, — «ты сделаешь благое дело, за которое тебе многое простится. А если суждено будет пострадать во славу Амона, сразу окажешься в стране заката, пусть даже тело твое сгниет на стене. Моряки, которые погибают, добывая для Амона благородное дерево и ароматные курения, тоже попадают прямо в страну заката, не хлюпая по болотам подземного царства. Фараон преступник, когда он запрещает морякам тонуть ради Амона». Тут жрец стукнул по столу чашей, сделанной из раковины, обернулся к посетителям кабачка и крикнул: «Как жрец четвертого класса я имею право запереть или выпустить все ваши ка и ба. Клянусь, что каждое деяние, совершенное в честь Амона, простится вам, пусть это будет убийство, истязание, кража или изнасилование. Ибо Амон глядит в сердца людей и оценивает их поступки по тому, к чему стремилось их сердце. Идите, спрячьте оружие под плащами и...» Крик жреца вдруг оборвался, и слова застряли у него в горле. Это хозяин спокойно подошел к нему и так ударил его кожаной дубинкой по темени, что тот обмяк и уронил голову на колени. Все вскочили. Чумной выхватил из-за пояса нож, Но кабачик, не моргнув глазом, объяснил. «Я сделал это ради Амона, и поэтому заранее прощен. Когда жрец придет в себя, он первый это подтвердит. Ибо хотя он действительно говорил от имени Амона, одновременно в нем говорил и крокодилий хвост, поэтому он кричал слишком громко, а кричать и шуметь здесь могу только я. Если вы люди умные, то, надеюсь, понимаете, что я имею в виду». Все согласились, что слова хозяина справедливы. Чумной стал приводить в чувство жреца, а некоторые посетители торопливо выскользнули вон. Мы с Каптахом тоже решили уйти, и в дверях я сказал Мерит: «Ты знаешь, что я одинок, но глаза твои мне признались, что и ты тоже одинока. Я много думал о твоих словах, сказанных мне однажды, и надеюсь, что для одинокого человека ложь действительно иногда слаще правды, если его первая весна уже отцвела. Поэтому мне хочется увидеть тебя в таком новом летнем наряде, о котором ты рассказывала. Ведь ты красивая и длиннонога, и тебе, наверное, не придется стыдиться своего живота, когда я пойду рядом с тобой по аллее овнов». Мерит уже не сняла мою руку со своего бедра, а слегка ее пожала, сказав: «Может быть, я так и сделаю». Но радость от ее общения сразу истаяла, едва я вышел на жаркую вечернюю улицу. Там мне снова стало грустно. И откуда-то издалека с реки донесся одинокий голос двухрожковой тростниковой флейты. А на следующий день вместе с воинским отрядом в Фивы вернулся Хримхеп. Но чтобы рассказать об этом и о многом другом, мне придется начать новую книгу. Здесь хочу лишь упомянуть, что врачу и недужных я тогда дважды вскрывал череп больному старику и бедной женщине, которая считала себя великой царицей Хатшепсут. Они оба остались живы и совершенно излечились, что очень порадовало меня как врачевателя. Но думаю, что женщина была счастливее, изображая себя великой царицей, чем тогда, когда здоровье вернулось к ней.